Первый пролог. Москва. 10 июля 1918 года. Огни вокзала остались позади. Как только пленные зашагали по переплетающимся рельсам запасных путей, полк растянулся, растворяясь в ночи. В лунном свете золотом вспыхивали погоны обезоруженных офицеров. Молодой прапорщик, юноша с тонкой шеей, болтающийся в жестком воротнике кителя, заметно обессилел. Ледневский чувствовал, как налилась тяжестью рука, которой тот опирался о плечо Евгения. Неожиданно показались спины впереди идущих. Колонна замедлила движение, затем остановилась совсем. С запозданием послышалась команда «Стой! Налево!» Поручик огляделся. Голова колонны уперлась в полосатую перекладину тупика. Справа возвышалась насыпь с проступающими за ней очертаниями пакгаузов. Прямо перед строем лежал испещренный рельсами широкий участок земли. Вдалеке возникли желтые точки огней, и скоро из темноты медленно выполз небольшой состав. Толкая перед собой всего четыре вагона, между которыми была втиснута открытая платформа, состав шел по тому самому пути, перед которым стоял полк. Пыхтение паровоза заглушило звук автомобиля, появившегося со стороны пакгаузов. Рядом с водителем сидел человек в кожаном реглане. Вокруг его горла был обмотан неопределенного цвета шарф. Время от времени человек недовольно морщился, дотрагиваясь до шарфа рукой. Подъехав к насыпи, автомобиль остановился. От группы конвоиров отделилась кряжестая фигура матроса. Он легко взбежал по насыпи и, заломив бескозырку, на околыше которой блестели слова «Черноморский флот, миноносец жаркий», не спеша направился к автомобилю. Пассажир с повязанным шарфом вылез из авто, двинулся навстречу. Лихо козырнув, матрос подошел вплотную, доложил с напускным удальством. «Все в порядке, товарищ Артюхин, доставил почти в полном составе». Тот, кого матрос назвал Артюхиным, снова поморщился, дотронулся до шарфа, болезненно сглотнул, спросил сорванным голосом. «Что значит «почти», Ганич?» «Полковник ихний пулю себе пустил. Вот и получается». «Луконин застрелился?» — живо перебил Артюхин. «В натуральном виде. Не иначе на тот свет торопился. Потому и получается «почти в полном». По лицу Артюхина промелькнула тень недовольства. Ни сама новость, ни веселый тон матроса его не обрадовали. Он один знал, куда и зачем направлялся полк. «Вам же ясно, поставили задачу. А вы?» Артюхин еле сдержался. «Плохо, Ганич». «Ничего плохого», — гнул свое матрос. «Одной контрой меньше». «Быстро вы на суше пообвыклись». «Не по своей воле землю топчем», — Ганич свернул самокрутку, глядя на Артюхина, с вызовом затянулся. «Партия сказала затопить флот. Затопили. А их благородиев на наш век хватит. Теперь вот, значит, вам, чекистам, помогаем эсеров разбить. Революции без нашего брата-матроса никак». С довольной ухмылкой он вытащил из-за пазухи плотный сверток, протянул Артюхину. «В одном из вагонов нашли. Спрятали на совесть». Чекист взял пакет, но разворачивать не стал, а положил за пазуху. «Ладно, помощник, пошли». Артюхин подошел к краю насыпи, постоял, глядя на офицерский строй, начал спускаться. Ганич следовал, не отставая. На противоположной стороне путей диакон Владимир вел под узцы лошадь. На телеге, заполненной дровами, сидела внучка диакона Вера, девочка 11 лет. Кроме широкого пространства, в паутине рельс от скопления людей их отделяли полуразбитые вагоны, теплушки, платформы, сплошной стеной, тянувшиеся по ходу движения. Диакон еще издали увидел странный состав, остановился. Время неспокойное, не то что за дрова, просто зарясу могут к стенке поставить. Повернулся к внучке, приложил палец к губам. Та хотела было привстать, но отец Владимир строго глянул, сиди, мол. Приблизился к вагону, намотал на скобку вожжи через выбитую доску, глянул на ту сторону. Плохо было видно, но штыки и безоружных офицеров разглядел. Поманил рукой, чтобы девочка нагнулась к нему, шепнул: «Тихо, переждать надо». Увидев, что человек, подъехавший на автомобиле, подошел к строю, Ледневский повернулся к прапорщику. «Я сейчас». Улыбнувшись, тот виновато снял с плеча руку, и Ледневский двинулся вперед. Кто-то из матросов, увидев вышедшего из строя офицера, коротко свистнул, перехватил винтовку и уже собирался преградить путь, но Артюхин просипел отставить, и матрос остался на месте. «Поручик Ледневский, я бы хотел обратиться», — сказал офицер, приблизившись. «Я вас слушаю». «С кем имею честь?» «Продолжайте». «Нас конвоируют вторые сутки. Люди не ели, кроме того, есть больные. Как только пройдете регистрацию в спецпункте, сразу получите все необходимое. Встаньте в строй». В темноте Ледневский не мог разглядеть хорошенько, да и человек этот, ответив, сразу же отвернулся, но в его глазах офицер уловил какую-то странность. Ледневский вернулся на место, рука прапорщика снова легла на плечо, а промелькнувшее выражение в глазах человека с шарфом на шее не давало покоя. К Артюхину подбежал Ганич. Воровато зыркнув по сторонам, проговорил негромко: «Время, товарищ Артюхин, нам до рассвета в другом месте нужно быть. Еще 10 минут. Я буду говорить, а вы повторяйте погромче». «Зачем это?» — недобро прищурился Ганич. «Только горло зря тереть. Делайте, что вам говорят». Играя желваками, Ганич вскочил на платформу, закричал, обращаясь к пленным: «Советую всем внимательно слушать». Матрос наклонялся, чтобы выслушать чекиста, затем снова выпрямлялся во весь рост на платформе и зло выкрикивал: «Ваш офицерский полк не успел принять участие в кровавом эсеровском мятеже, поэтому от имени партии большевиков вам, господа деникинцы, предлагается перейти на нашу сторону». Ганич в очередной раз наклонился к Артюхину, но тот помотал головой, все сказано. Медленно разогнувшись, матрос прокричал, охватывая взглядом офицеров: «Желающие, 3 шага вперед! Шагом! Марш!» Наступила тишина, нарушаемая равномерным пыхтением паровоза, но строй остался недвижим. Ганич поправил гранаты у пояса, глянул на Артюхина. «Все, кажись. Ехайте, товарищ Артюхин, а мы уж тут дальше сами». Артюхин бросил папиросу, рванул шарф и быстрым шагом направился к насыпи, за которой стоял автомобиль. Матрос взглядом нашел кого-то из конвоя, еле заметно подмигнул и закусил зубами ленточку на бескозырке. Отъезжая, затарахтел автомобиль. Ганич спрыгнул на землю и, отметив, что его подопечные уже взбираются по насыпи, побежал к паровозу, из окна которого беспокойно выглядывал пожилой машинист. Забравшись по лестнице внутрь, Ганич удостоверился, что весь конвой уже стоит на самом верху, и только тогда повернулся к машинисту. «Задраит люки, отец». «Чего несешь-то? Какие такие люки?» «Как говорили у нас на жарком, свисти, дядя». Машинист перекрестился, взялся за промасленный шнур тифона, медленно потянул вниз. Звук сигнала еще не набрал силу, а двери всех 4 вагонов громыхнули, сдвигаясь в сторону, и кровавые огоньки пулеметных стволов, стоящих внутри, зашлись, в упор поливая свинцом безоружных людей. Протяжный гудок и смертоносный хор пулеметов взрезали крики человеческой боли. Диакон едва успел схватить дернувшуюся от пулеметной пальбы лошадь. Вера, которая с ужасом смотрела на кровавое зрелище, дико закричала, захлебываясь плачем. Отец Владимир бросился к девочке, зажал рот рукой, стащил с телеги, силой затолкал в вагон. Оба оказались на полу. Извиваясь всем телом, помогая ногами, диакон волочил девочку по полу, стараясь доползти до угла. В какой-то момент Вера сильно вздрогнула, протестующе замычала в зажатую ладонь, как будто хотела что-то сказать, но диакон все продолжал ползти вглубь вагона. Почувствовав спиной шершавые, полуразбитые доски угла, Вера подтянула ногу с кровавой ссадиной на коленке. размазала ладошкой кровь, стала быстро шарить вокруг себя по соломе, смешанной с грязью и лошадиным пометом. Скоро девочка наткнулась на какой-то предмет, вытащила, поднесла к глазам. В ее руке была зажата лошадиная подкова. С одного края железяка заканчивалась острием, у нее не хватало нескольких сантиметров. Оглушив наступившей тишиной, разом смолкли пулеметы и паровозный гудок. Со стороны состава послышалась какая-то команда. Вслед за этим коротко захлопали одиночные выстрелы. Так продолжалось еще несколько минут. Наконец паровоз воровато свистнул и побежал прочь, утаскивая за собой вагоны со смертоносной командой. Диакон и Вера сидели, не двигаясь, пока его звуки не стихли. Чувствуя, как ребенок дрожит всем телом, отец Владимир убрал руку, все еще сжимавшую девочке рот, проговорил: «Теперь уходи». «А вы как же, деда?» «Давай выбираться». Он поднялся, подошел к дверям, спрыгнул на землю и протянул руки. «Ну?» Легко снял ребенка, поставил на землю. «Дорогу найдешь?» «Найду. А дрова как же?» «Ступай». Вера прижала подкову к груди, не сводя с деда глаз, долго пятилась спиной, затем повернулась и побежала, не чувствуя боли в ноге. Диакон подошел к краю вагона, глянул на ту сторону путей. Освещая груду неподвижных тел, сквозь облако пулеметного дыма пробивалась луна, ее свет вспыхивал в разных местах короткими бликами, отражая золото погон. Отец Владимир перекрестился. Как завороженный, спотыкаясь и не глядя под ноги, двинулся вперед. Перед рельсами, на которых стоял состав, ноги остановились сами, будто уперлись в невидимую преграду. Вид сотен мертвых людей, которые всего несколько минут назад двигались, разговаривали и чувствовали, был жуток. Диакон упал на колени, поднял глаза к небу, закричал, отгоняя ужас тишины: «Непобедимый! Непостижимый и крепкий во браниях, Господи Боже нас! Ты по неисповедимым судьбам твоим, овому посылаешь ангела смерти под кровом его, овому на селе, овому на море, овому же на поле брани от оружий бранных, изрыгающих страшные и смертоносные силы, разрушающие телеса, расторгающие члены и сокрушающие кости ратующих. Веруем, яко по Твоему, Господи, премудрому усмотрению, такову приемлют смерть защитники веры и Отечества. Молю Тя, преблагий Господи, помяни во царстве Твоем православных воинов на брани убиенных и приими их в небесный чертог Твой». Осеняя себя крестными знамениями и припадая к земле, он снова и снова обращал глаза к черному небу в необъяснимой уверенности, что вот уж теперь-то он должен все увидеть и обязательно сойти. Неожиданно отец Владимир замер. От горы расстрелянных донесся стон. Священнослужитель вскочил, заметался среди безжизненного навала. Приподнимал и переворачивал еще не остывшие трупы в пропитанных кровью кителях, вглядывался в лица. Нет. Через некоторое время стон повторился, и снова наступила тишина. Диакон Владимир продолжил поиски, но безрезультатно. Чудом выжившего офицера он нашел не скоро, с трудом вытащив поручика Ледневского из безжизненной груды мертвых тел. Диакон рванул подол рясы, осторожно отер кровь с его лица, приподнял голову. Поручик задышал уверенней, открыл глаза. Долго всматривался, собравшись силами, выдохнул. «Я понял. Теперь понял. Нельзя говорить, нельзя. Он знал, что нас расстреляют». «Кто?» «Тот. В шарфе. Отпустите грехи, батюшка». «Молчи, ты нагрешить не успел. Не пришел твой черед». Диакон оттащил поручика в сторону, осмотрел. Ранений было много. Отец Владимир кинул взгляд на распростертые тела. Живых там уже не было. «Сейчас У меня телега недалеко, полежи. Он бросился через рельсы на ту сторону, к вагону. Лошадь приветливо заржала, натянула поводья. «Ну-ну, гроза, стой!» Дьякон торопливо скидывал дрова на землю. «Сейчас поедем, сейчас. Так легче будет, а то вон, рельсов-то сколько. И дрова, может, еще заберем, кто их тут углядит ночью?» Освободив телегу, он взял лошадь под узцы, повел вдоль состава, пока не нашел широкое пространство между вагонами для перехода на ту сторону. Через рельсы гроза обрела неуверенно, с опаской. Когда колеса подкатывали к очередной железной преграде, останавливалась, думала, что приехала. Но дьякон все тянул ее, разговаривал, просил, и она шла дальше. Раненый был без сознания. Дьякон припал к сердцу, услышал слабые толчки. «Помоги, Господь!» — поднял офицера и уложил на телегу. Накрыв раненого попоной, он перекрестил поручика, огляделся по сторонам, с трудом переводя дыхание. «Ну, гроза, домой! Ступицы б не подвели!» Услышав знакомое слово, лошадь миновала все железные переплетения, ни разу не остановившись, и вступила на привычную почву. Не ожидая понукания, ходка пошла вперед, домой же. Исчез кустарник, сопровождавший рельсы по правой стороне, можно было уйти от железнодорожного полотна. Спускаясь вниз, дьякон чуть попридержал вожжи, чтобы уменьшить тряску, и телега покатила по наезженной колее.